Темная империя. Ксарах. Школа искусства смерти. Леди Сойер понимала, что здесь, в империи, солнце встает раньше, чем на территории Третьего Королевства. Но четко осознала это только на второй лекции, когда услышала, как наяву. «Магианна Сойер, маг-целитель высшей категории, ковен магов призывает вас». И руку обожгло татуировкой, что была нанесена давних 30 лет назад, во время произнесения клятвы, тогда еще едва поступившей адепткой. «Война. Значит, война». Быстрый взгляд в окно, раннее утро, и леди тут же просчитала. В Третьем Королевстве рассвет. А значит, для активации призыва использовали самое свободное от помех время, предрассветные сумерки. Следовательно, активировавший клятву относится ко второму составу ковена магов, кто-то из древних. Сойер заподозрила архимага Габора, или же архимага Дабоа. Затем вспомнила, что именно Дабоа был следующим кандидатом на вступление в совет, и поняла. Его рук дело. Запястье начало жечь неимоверно. Однако Магианна даже в лице не изменилась, продолжая думать над ситуацией. «Леди Сойер!» — юная вампирша с первой парты потянула носом. «У вас кровь!» «Эмвер, к вашему сведению, не тактично сообщать женщине о подобном», — отрезала Магианна. «И при ваших врожденных способностях вполне можно было бы отличить ожог от кровотечения». Вампирша потянула носом воздух, нахмурилась и выдала. «Это не те кровотечения, о которых не тактично сообщать, леди Сойер. И у вас странный кровоточащий ожог». «Нет, быть не может, они не могли использовать столь бесчеловечно сильный призыв», — нервно подумала Сойер. И, развернувшись к доске, приказала. «Пишем. В норме пульсовые волны следуют друг за дружкой через равные промежутки времени». Жжение усилилось. Затем Магианна с первоначально искренним удивлением поняла, что рукав на ее запястье пропитывается кровью. «Плохая кровь», — подал голос, сидящий за последней партой пожиратель, тоже принюхиваясь. «Не густеет». И Сойер, скорее потрясенная, нежели испуганная, спросила. «В каком смысле не густеет?» Ответила ей адептка Эмвер. «Кровь не остановится, леди Сойер, и это не мы». Женщина с удивлением взглянула в красные глаза ученицы. Девушка пожала плечами и пояснила. «Не наша шутка. Во-первых, вы заставили себя уважать. Во-вторых, магистр Лохар запретил, так что это не мы. Уиллор, ты что-то чувствуешь?» Светловолосый эльф из горных кланов, глядя в стол перед собой, сдавленно ответил. «Человеческая магия, но сильная и связанная с произнесением клятвы на крови. Древняя». Сойер молча оглядела свой класс. 37 учеников, среди которых вампиры, дриады, эльфы, дроу, пожиратели, умертвия, тролли, гоблины, оборотни, морфы, тайши. И особенно выделялась полудемон, являющийся старостой в группе. Именно она, невзирая на все запреты, поднялась с места во время урока и четко произнесла. «Тарак, нападение извне на преподавателя Сойер. Необходимо вмешательство немедленно». Призрачный змей в ту же секунду возник посреди аудитории, глянул на притихших адептов четвертого курса факультета некромантии, затем перевел взгляд на преподавателя. Ноздри духа затрепетали, выдавая факт обнаружения им свежей крови, и Тарак встревоженно произнес. «Я вызываю магистра Илахара». «Нет», — поспешно вмешалась Магианна Сойер. «Это не нападение, это призыв. В моем королевстве война». Кивнув, дух заметил. «Но вы истечете кровью, она не остановится». Целительница в это не верила. Не могла поверить. Не хотела верить в то, что с ними могли так обойтись, и все же... война. Она не могла оставаться в стороне. «Перенесите меня в Сарду, Третье Королевство», — назвала координаты маг. «Кровь остановится, как только я окажусь на месте». Магианна не стала говорить, что как целитель способна разобраться с проблемой здесь и сейчас, потому что война была достаточным поводом нарушить данное директору школы искусства смерти слово. Ко всему прочему, Сойер была одной из немногих, кто мог остановить действие призыва. И именно это она собиралась сделать до того, как ввязаться в военные действия, оставаться в стране, от которых сочла неэтичным.